Первое пересечение Земли. У меня все сошло благополучно. Перед уступом удалось несколько затормозить бег саней. Собаки, вовремя подстегнутые криком, мгновенно проскочили вперед и в момент прыжка саней с уступа были отдернуты вожжой в сторону. Хуже получилось у Журавлева. На его беду посредине склона под тормоз попал скрытый снегом камень. Сильный удар пришелся на бедро. «Снег показался огненным», — рассказывал потом Журавлев. Несмотря на страшную боль, он не выпустил из рук тормоза. Но удержать сани уже не мог, и лишь в последний момент также успел отдернуть собак в сторону от несущегося воза. Сани, как с трамплина, низверглись с уступа и, увлекая за собой собак, свалились на бок. Ездок благополучно упал на спину. «Всякое видел», а вот летающих собак увидел впервые, изрек охотник, поднимаясь и морщась от боли. Охотник шутил, значит, все сошло благополучно. У меня отлегло от сердца. По всегдашней привычке Журавлев прикрыл шуткой смущение, чтобы не выдать свое ущемленное самолюбие профессионального охотника и ездока на собаках. Только вечером, сидя в палатке, мы признались друг другу, что перед спуском в речку у обоих было желание отпрячь собак и скатиться на санях, как это делают ребятишки при катании с гор, или просто спустить сани на веревках. Эта мысль осталась невысказанной ни тем, ни другим. Почему промолчали, каждому было понятно. Помешало самолюбие, нежелание уступить перед опасностью. Речка повела нас на северо-восток. По своему характеру она не отличалась от той, по которой мы поднимались на водораздел. По существу, это был хотя и значительно более мощный, но такой же сезонный горный поток, бурный в период таяния снега, мелеющий по мере исчезновения снежных запасов и, наконец, к осени пересыхающий или превращающийся в небольшой ручей. Необычайно интересными были обрывы берегов. Спокойное залегание красноцветных песчаников, характерных для западной части земли, кончилось. Их заменили известняки и другие породы. Причудливые складки образовывали необычайно эффектные скалы. Рядом с ними лежало беспорядочное месиво, где отличить одну породу от другой было почти невозможно. Здесь складки были раздроблены, а самые породы искромсаны и перетерты. Все это говорило о каких-то мощных геологических процессах, некогда протекавших здесь. Для нашего геолога мы нашли интересные места. Николай Николаевич будет доволен, когда в будущем мы приведем его сюда. Русло речки, постепенно расширяясь, достигло 100 метров. Снег лежал плотным слоем. Путь был хорош, и мы, довольные, шли вперед, любуясь редкостными по сложению скалами. Но вдруг русло, приняв справа большой приток, сузилась сразу до 20 метров, а скалистые берега поднялись еще выше. Мы невольно остановились перед этими мрачными воротами. Темная, почти черная, 80-метровая скала нависла над ущельем. Наверху с нее свешивался многометровый снежный козырек, как затаившийся, готовый к прыжку огромный хищник, скала охраняла вход в ущелье. Казалось, что многие тысячелетия она поджидала жертву, и каждое мгновение была готова сбросить сотни тысяч тонн камня и тысячи тонн снега на первого смельчака, попытавшегося проникнуть вглубь дикого прохода. Мертвая тишина, царившая вокруг, еще больше усиливала тягостное впечатление. Решили сделать разведку. Стали лагерем, освободили одни сани и, оставив половину собак на месте, на пустых санях нырнули под нависшую скалу. Мрачный каменный коридор тянулся почти 6 километров. Местами стены его немного понижались, русло расширялось, но потом стены вновь росли ввысь, достигая 100 метров, и угрожающе сближались. Самое неприятное впечатление вызывали висевшие над головой огромные снежные надувы. Несколько из них не так давно обрушились и теперь лежали беспорядочными глыбами на дне ущелья. Глядя на другие надувы, можно было только удивляться, как они еще до сих пор удерживаются. Под некоторыми из них мы не решались проскочить сходу. Останавливались, стреляли из карабина, чтобы вызвать воздушную волну. Когда замолкал гул выстрелов, повторяемый эхом, и снова воцарялась тишина, гнали собак дальше. Обследовав ущелье, мы убедились в его проходимости, хотя и с опасностью для жизни. Но те или иные опасности мы встречали в каждой своей поездке и как бы сжились с ними. Здесь, в ущелье, возможность попасть под снежный обвал и быть заживо похороненными была очень наглядной. Однако уклониться было нельзя. На завтра, 8 апреля, весь день стояла пасмурная погода, а вечером надвинулся туман. За день прошли 34 километра. Первые 6 шли по ущелью. Накануне оно было тщательно осмотрено. Путь как будто знаком. И все же, надо признаться, мы по-настоящему боялись. Опасность была новая, непривычная и особенная. Мы не могли уклониться от нее, и в то же время у нас не было никаких средств для борьбы с ней. Единственное, что мы могли сделать, это по возможности быстрее миновать опасные места. На всякий случай шли на расстоянии 250-300 метров друг от друга, чтобы одновременно не попасть под обвал. Снежные козырьки в 1000 тонн, висевшие над головой, как бы гипнотизировали. Когда они свалятся вниз? Через час, через 1 минуту или продержатся еще месяцы? Случись самая невероятная вещь, повстречайся нам здесь человек, и то, вероятно, мы бы сказали: Давай минуем это место.